Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Здравствуйте, дорогие наши радиослушательницы также. Нергуна, кстати, где вы пропадали? Я уже здесь 2 часа сижу на тесте. Ну так это твоя обязанность, Володя. Это твое было задание. Нет, сидеть на тесте. Ну 2 часа. И мало того, что сидеть, ты должен был его домесить, замесить как положено. Оно ты это же сделал? Естественно. Вот я сижу на него и медитирую. И скоро я сам в тесто превращусь. Да, вот нужно уже кончать медитировать на тесто. Нужно медитировать на Кришну. Ну, сейчас мы будем делать для Кришны замечательные лепешки из этого теста, на которое ты медитировал. Ой, наконец-то это тесто найдет себе применение, конечно, для Кришны. Вот это самое радостное, что может быть. Ну, я надеюсь, кухню ты подготовил для Кришны. Естественно, я все. А, нет, вон там не помыл еще. Ну вот... ладно, сейчас я замою быстренько. Да, вот там остатки муки, которые ты, наверное, добавлял, пожалуйста, убери. И сейчас мы начнем готовить для Кришны замечательные пышные пури из кислого теста, которые называются батуры. Батуры? Да, батуры. Без халтуры? Без халтуры. Ну, раз для Кришны. Да, сейчас будем печь замечательные лепешки батуры. И пекутся они вот из кислого теста в смеси с обычным тестом, предназначенным для пури. Вообще дрожжи практически не используются в ведической кулинарии. Чаще жидкое тесто оставляют в теплом месте, чтобы оно прокисло естественным путем. В жарком климате, ну, как правило, тесто прокисает очень быстро, вот за несколько часов. А вот в более холодном климате в тесто, как правило, добавляют пекарский порошок. Ну, или, другими словами, пищевую соду, я думаю, что сейчас это не проблема. Но ее добавляют, естественно, для ускорения этого процесса. Да, но у нас климат холодный, достаточно холодный. И поэтому мы, как правило, добавляем пекарский порошок, тем более, что сейчас это не дефицит, есть в каждой палатке, в каждом магазине, на любом рынке. Вот в Индии данное блюдо, которое, напоминаю, называется батура, эти пышные пури, подают на завтрак вместе с райтой, таким жидким салатом, с чанна райтой, допустим, турецким горошком со специями и йогуртом. Или просто, допустим, с какими-то овощами или с какими-то фруктами. Ой, вкусно-то, как говорите. Да, и, Володя, сейчас мы должны продиктовать нашим слушателям рецепт этого замечательного блюда. Вы думаете, стоит делать? Может быть, это останется нашей тайной? Ну, тогда имело бы смысл угостить, понимаешь? Но ты ведь не можешь угостить по радио этими вкусными лепешками. Просто такой вот скрытый тайный вкусный рецептик, стоит ли делиться? Я считаю, стоит. Мы же обещаем на радио Кришналока открыть все секреты, поэтому мы должны. Мы вообще, иначе мы будем просто скупцами, если мы не будем делиться нашим знанием. Уговорили, поделимся этим прекрасным, замечательным, вкусненьким рецептом. Итак, для этого рецепта нужно взять 2/3 чашки или 150 миллилитров йогурта. Сахара нужно или надо, как правильно, Нергуна? Ну, уже не надо, поскольку мы уже положили. В общем, 2 чайные ложки. Итак, сахара 2 чайные ложки. И также пекарского порошка или пищевой соды 1/2 чайной ложки. А вот белой муки нужно или надо 1,5 чашки, или, другими словами, 150 грамм. Понадобится также и другой вид муки, так называемая атта, или просеянная мука грубого помола. Так вот, этой муки... Более грубого помола нужно 3 чашки или 300 грамм. Ну, а если у вас, допустим, нет другого вида муки, можете просто взять один вид муки, то есть обычный белый, 4,5 чашки, то есть 450 грамм. Ну, а соли нужно 2 чайные ложки. Еще понадобится для теста топлёное масло, или мы его называем масло ги. Но если у вас нет топлёного масла ги, возьмите обычное сливочное масло, всего 1 столовую ложку. Ну и вот такого дефицитного продукта, которого очень трудно найти, значит, нужно будет 1,5 чашки, это 125 миллилитров, а этот продукт называется теплая вода. Володя, ты наврал. Ты видишь, смотришь и не видишь, да. Больше. В рецепте. Ты забыл, наверное, сколько ты воды. Неужели ты так много воды налил? Не 125, не 1,5 чашки, а 1/2 чашки. 125 миллилитров – это всего 1/2 чашечки. Да, я ошибся. Я больше воды налил. Володь, не может этого быть. Или, может быть, у меня что-то с памятью. Ну, кали-юга, Нергуна крепчает. Нет, Володя, ты, наверное, ошибся. Ты, наверное, правильно добавил. Вот. Да, иначе нет, бы у тебя тесто получилось бы очень жидким. А я смотрю, комочек такой нормальный. Я просто забыл, сколько я добавил. Память у тебя девичья оказалась. Итак, понадобится, кроме того, еще для того, чтобы печь эти пышные пури или батуры, нужно будет для обжаривания во фритюре топлёное или растительное масло, какое у вас есть. Если вы используете растительное масло, то лучше подойдет для этой цели масло пальмовое, масло ги пальмовое. Или какое-то другое растительное масло, но, естественно, рафинированное, чтобы не было осадка и гари в вашей кухне. Итак, батуры – пышные пури из кислого теста. Будет такая пышная, вкусная батура! Батура! Прощай, фигура! Кухня Кришны в вашем доме! Но хочу напомнить нашим слушателям, что наша кухня не обычная кухня, наша кухня – кухня Кришны. И то, что мы готовим для Господа, это на самом деле дисциплинирует и даже наш аппетит. В хорошем смысле этого слова. Да, умеряет наше такое неуместное вожделение. И сейчас, Володя, я расскажу, с чего я начала, когда замешивала тесто. Ну что ж, послушаем. Рекомендуем накануне вечером смешать йогурт, сахар, соду и белую муку в большой миске. Большой такой. Но лучше вместо соды, конечно, взять пекарский порошок. Не аптекарский, а пекарский. Да. Затем вот эту миску, в которой мы все перемешиваем, накрываем тканью и ставим на ночь в теплое место для скисания. В тепленькое местечко. Оно скисало. И вот Володя после этого взял это тесто и стал уже делать свою работу, которую я ему поручила. При этом сам не скисал. Что очень важно. Да, естественно. И вот, кстати, признак скисшего теста является, признаком является то, что на поверхности появляются пузырьки. Володь, у тебя ты пузырьки видел? Видел пузырьки, но я должен сказать, что еще признаком скисшего человека является то, что он не воспевает святые имена Господа Кришны. Совершенно верно. Володь, ну ты, наверное, с утра спел все 16 кругов. Один круг остался. Я смакую. Растягиваешь, да, допустим. Ну так, Володя, ты все-таки пузырьки видел, да? Видел, и вот теперь расскажи, что ты дальше делал. С утречка пораньше я взял другую миску, и в этой миске я смешал муку грубого помола с солью, тоже грубого помола, так я сам тоже был такой немножко грубоватый, ну, да, с утречка. Ну да, всё время ошибался. Да, и потом я втер в нее пальцами ги. Ну, можно еще вместо ги взять сливочное масло. Ну, так что ты-то взял? Я взял ги. Очень хорошо. Ну, и потом что ты сделал? А потом я добавил к ней кислое-кислое тесто и теплую воду. Ну, и что дальше ты сделал? Дальше, все дальше и дальше. А дальше я месил тесто где-то, вы знаете, где-то вот в районе от 5 до 10 минут примерно вот так. Вот у меня не было часов. Вот, месил до тех пор, пока оно не стало однородным и гладким. Вот. Ну, а для тех, кто все-таки с нами делает, я хочу сказать, что если оно слишком влажно... Если вы с водой переборщили, да? Да, да. Оно, ну, влажное, бывает, действительно, много воды налил, то нужно добавить туда немного муки. Ну, а потом я сделал из него такой плотный круглый шар, ну, потому что шары квадратными не бывают. Ну, естественно. Вот. А потом я покрыл влажной тканью и поставил в теплое место. Вот я сейчас сижу и медитирую на этот шар, и мне так это нравится, потому что у меня шариков всегда не хватает, а тем более такой здоровый. Ну, и ты зря так на себя. Тем более, что я смотрю, в кухне чисто, и ты медитировал, видимо, не только на шар, вот, а еще на то, чтобы сделать Кришне приятное. Ну, вот, конечно. Очень хорошо ты все действительно вымыл. И сейчас мы продолжим это благоприятное занятие. Будем теперь этот шар делить на маленькие шарики. Итак, я напоминаю, что после того, как вы сделаете шар, должно еще пройти некоторое время, не меньше, чем 2 часа, пока тесто дойдет до нужной кондиции. И теперь мы берем это тесто и делаем из него 15 шариков. И потом будем раскатывать лепешки. Володь, доставай давайте скалку. 16, да. 16, Ниргуна, священное число. Ну хорошо, уговорил. Будем делать 16. Володь, ты ставь греть масло ги. Греть масло ги сейчас. Да, вот сделаем. Возьми наш замечательный кархай. Сейчас Кархачек. Он будет очень кстати. Положи туда масло ги. Так, и пока оно будет нагреваться, мы с тобой раскатаем шарики. Да, ну, и всегда... затем будем делать лепешки. Губы при этом не раскатывать. Вот лепешка должна быть примерно 13 сантиметров. Так рекомендуют в рецепте. Толщиной? Нет, по диаметру. А, по диаметру, ясно. Да. А толщиной, ну, примерно миллиметра 3. Вот так вот. Эти пури, они толще, чем обычные пури, потому что тесто, естественно, пышное. Оно уже пышное, видишь, какое. То есть мы живем в оси координат, трехмерное пространство, вот мы даем, соответственно, эти ориентиры. Ну, кто живет в более, так сказать, других измерениях, ну, вы уж сами сориентируйтесь. Да, но кухня Кришны – это более многомерное пространство, естественно. Ну, это да. Поэтому здесь трудно вообще так судить по сантиметрам. Итак, масло ги нагревается, а мы, Володя, с тобой давай раскатывать эти лепешки. Так, давайте. Вот так вот. Шарики, по-моему, очень большие у нас. Прям они пухнут на глазах. Вот так. А теперь ты давай. Ну, давайте, мне тоже хочется, потому что интересно. Да. Так. Ну, как, мне получается? Нет, не получается. Что такое? Почему? Очень маленький. 13 сантиметров, понимаешь? Это больше, чем 10, а не меньше, чем 10. Ну, побольше лепёшечку. У нас, видишь, кархай большой. Так, вот это нормально, как вы считаете? Да, вот это нормально. О, ну, окей. Такой хороший у нас будет окей сейчас. Так. Ну хорошо, ты давай раскатывай, а я буду жарить. Ну хорошо. Так, Ниргун, ну вот у меня как вот сейчас нормально? Сейчас-то, вот сейчас-то уж нормально наверняка. Отлично, отлично. Продолжай в том же духе. Хорошо. Итак, сейчас мы проверим, нагрелось ли масло. Для этого маленький кусочек теста мы опустим в масло. И вот кусочек маленький всплывает. Значит, масло для жарки готово. И теперь я беру вот эту готовую лепешку и окунаю в масло аккуратненько, чтобы не распускать масло. Замечательно. И сейчас эта лепешка, как и положено пури, начнет немного раздуваться. Дутая будет такая, да. Батура. Ну, а кто не любит вот таких вот жареных во фритюре изделий, вы можете запечь эти лепешки спокойно в духовке. Вот. И при этом, конечно, не мешало бы все-таки немного дно вашего противня смазать немного маслом. Лучше, конечно, сливочным. Ниргуна, ну вот на мой взгляд, мне кажется, сюда не хватает пряности. Я бы добавил пряности. Как вы считаете? Ты знаешь, если ты хочешь, чтобы эти пури были ярко-яркого желтого цвета, хочу. Можно добавить сюда куркумы, но это надо было делать тогда, когда ты добавлял муку грубого помола. Угу. А сейчас это будет, ну, можно, конечно, но будет не очень равномерно. Неравномерный такой слой. Тогда постарайся этот шарик как следует перемесить в руке. Лучше поздно, чем никогда. Куркума, пусть желтый будет. Ну, ради бога. Хорошо. Это допускается. Угу. Можно, кто хочет, добавить сюда еще семена тмина или кумина, и тогда ваши пури, эти батуры, будут такие пятнистые, с замечательным привкусом тмина. Ну, а еще какие-нибудь, чтобы они повкуснее были там? Ну, можете добавить немного, чуть-чуть немного кардамона. Угу. Обычно в тесто добавляют кардамон, добавляют еще мускатный орех немножко. Ну, другие разные пряности по вкусу, какие вам больше нравятся. Готовим для Кришны! Кришналока! Добавьте вашу любовь! Радио! Для души! Нектарное! Радио! Ниргуна, я тоже хочу нектар этот вот вкусить, хочу тоже вот побросать лепёшки. Да, действительно, самый главный нектар – это нектар служения, служение Кришне. Ну что ж, Володя, я тебе уступлю, пожалуйста, иди к Кархаю. И карты в руки, в виде блинов. Да, да, круглые вот такие круглые лепешки. И, пожалуйста, окунай только аккуратненько, не расплескай масло, потому что очень сложно потом вымывать эту плиту. Хорошо, ладно, вот сейчас вот, ну вот, беру и опускаю в сковородочку, так... Сковородочка, которая называется кархай. Очень хорошо. У тебя, получается, по-моему, даже раздуваются лучше, смотрите, чем у меня. Смотрите, раздуваются. У вас какие? Да, действительно. Вот. Замечательно. Учитесь. Володь, вот дальше так и делай. У тебя получается лучше. А я буду готовить поднос для предложения Кришны. Мы уже, смотри, сколько сделали вот этих лепешек, батур. И теперь их будем предлагать Кришне. Прощай, я фигура, сейчас, точно. Да, сейчас я сначала приготовлю поднос и налью чистый вкусный воды. Из водопровода, конечно, вода теперь не очень вкусная, поэтому имейте насадки дома или фильтры, чтобы очистить воду от хлорки и всяких нежелательных примесей. И сейчас вот мы наши свежеиспеченные пури, которые называются батуры, они необычные пури, такие лепешки, пышные лепешки из кислого теста. И будем предлагать их Кришне. Еще хочу сказать,

Почтительно милость всегда принимайте, спокойным ваш ум всегда сохраняйте. Кришна Прасад, бесценный дар, его принимай, как волшебный нектар. Создай атмосферу любви и радости, останься, вкушая в гуне благости. Ну вот, я думаю, что радиослушатели уяснили уже некоторые правила, но вот, Ниргуна, вы знаете, вот вы очень часто употребляли сегодня такое слово, и вообще часто в передачах, такой вот кархай, вот, и многие радиослушатели, они просто не в курсях, что это такое. Может быть, вот вы прольете свет на эту истину, и нехай узнают люди о кархай, да? С удовольствием, тем более, что большинство, я надеюсь, уже знают, что это такое. Я уже говорила, карха – это такая глубокая сковорода. Обычно бывает из латуни, может быть, из чугуна или нержавеющей стали с ручками. И она имеет сферическое дно. И вот это сферическое дно позволяет относительно, в относительно небольшом количестве масла, очень экономно, жарить большое количество продуктов. Очень хорошо вот готовить во фритюре всякие такие печёности. И кархай применяется также для тушения овощей. Вот что такое кархай, и если вам удастся купить, ну, я имею в виду в каких-то специализированных магазинах, приобретайте с удовольствием. Кстати, кархай бывает еще и тефлоновый, я его купила спокойно вот в наших палатках, в наших магазинах. Еще существуют специфические такие названия в нашей кухне. Вот как ты думаешь, вот чем ты сегодня пользовался, когда раскатывал лепешки? Ясно, четки у меня были в одной руке, а в другой. А, да, ну такая была скалка. Скалка. Четки у тебя утром были. Ну, у меня, ну как, ну, в одной руке, а в другой вот вилан у меня был. О, называется точно. Скалка вилан. А что такое, я могу, конечно, расшифровать. Значит, вилан – это деревянная скалка без ручек, в отличие от кархая, который с ручками. И это без ручек, длиной примерно 35 сантиметров. Она очень удобна, к тому же к концам она сужается. И вот эта скалка очень хороша для раскатывания индийского хлеба. И если вам не удастся приобрести готовую скалку, ну попросите кого-нибудь, кто могёт сделать ее, попросите, он вам сделает. Ну или на худой конец пользуйтесь такая, какая у вас есть. Ну, вообще можно пользоваться любой скалкой. Ну, это не суть важно. Да, а пури можно раскатывать даже толкушкой, обычно обычной толкушкой деревянной. Но существуют также у нас и другие сковороды. Вот, допустим, такая тава, которая выступает словно пава. Тава – это плоская чугунная сковорода с немного выпуклым дном, в отличие от кархая. Наоборот, выпуклым. И эта тава идеально для приготовления чапати, чапати, парадх, да, и пирожков. Угу. Вот мы делали чапати. А парадхи тоже хорошо? А парадхи вообще здесь не должны присутствовать на кухне Кришны. Так вот, таву можно, конечно, заменить любой другой чугунной сковородой. И, в общем, самое главное, чтобы сковорода ваша равномерно распределяла тепло. Новые или долгие? Это можно по пальцам, да, попробовать так? Равномерно или нет? Нет, это по опыту уже. Если блины прилипают, то явно сковорода не годится. Вот новые как раз или долго не бывшие в употреблении сковороды нужно тщательно очистить от ржавчины или нагара, затем смазать тонким слоем растительного масла и нагревать, пока не исчезнет дым. Это вот такой очень хороший практический совет. Это предотвратит прилипание чапати ко дну сковороды. Но здесь подойдет и сковорода с тефлоновым покрытием. Вот для приготовления масалы или просто сухого обжаривания специй. Но масала иногда называется чаунг. Это вот когда в масле разогреваются специи. Чаунг, такой китайский. Чаунг. Это, а, чаунг. Чаунг, mm-hmm. Это вот как раз напоминает тот звук, который Пинг-понг. Мы слышим. Чаунг. Слышим, а, слышим, когда мы опускаем пряности, mm-hmm. особенно если они немного влажные, в горячее масло. И такой звук получается чаунг. А они что, у вас из железа сделаны, эти специи? Нет, нет. Нет, ну такой немножко чмокающий звук. А, чмокающий. Так вот, для того, чтобы приготовить этот чаунг, нужна маленькая металлическая сковорода. Да, то есть удобно делать как раз отдельно вот эту масалу или просто обжаривать специи именно в маленькой сковороде. Но на кухне Кришны есть еще очень много другой различной утвари. Вот, допустим, если вы используете действительно тефлоновую посуду, то, конечно, здесь будут очень уместны и просто даже необходимы всякие деревянные лопаточки и ложки. Просьба на огонь не ставить. Да. Еще мы используем ступу. Вот ступа – это такой предмет, который очень популярен без в Индии. Без бабы-яги, кстати. Да. Если, допустим, специй у вас очень-очень мало, и миксер здесь, конечно, или кофемолка, ну, просто неуместно, то как раз вот ступа как раз подойдет. Ступочка маленькая, и она с успехом может заменить универсальный электромиксер. И с помощью ступы можно измельчать специи. Также можно с помощью ступы выжимать соки и делать какие-то даже пюре фруктовые или неужели овощные. Неужели прям в ступочке эту картошку? А вообще для картофеля как раз. Ну да. Ну и, конечно, электроприборы тоже пригодятся на нашей кухне. Пылесос. Пылесос, конечно, если много пыли, не помешает, особенно если он такой, в общем-то, с водой, мокрый пылесос. И вот с помощью электрических приборов можно также, в общем-то, служить Кришне, неважно, электричество это или... Электростол не применять, просьба. Но самое главное, чтобы вы все это предназначали для служения. И содержите, конечно, все свои предметы, всю вашу утварь в чистоте и порядке, чтобы они дольше служили на вашей кухне. Очень хорошо на кухне Кришны использовать микроволновые печи. Они сейчас в большом количестве, $500 стоят, поэтому не проблема. Покупайте и готовьте все электроприборы для Кришны. Пусть служат. Да, еще вам пригодится на кухне скороварка. Скороварка, она пригодится для быстрого приготовления дала. Или блюд из турецкого горошка. Ну вот, а с помощью всяких приспособлений мельниц и миксеров можно не только измельчать пряности, но вот еще замешивать даже тесто, если оно достаточно жидкое. Интересно. Да. Вот, допустим, торт печёшь, так. Там такое тесто довольно жидкое, угу. Вот очень хорошо взбивается с помощью миксеров. Торт. Это вкусно. Да. С помощью миксеров, а потом в микроволновую печь. Ну, ты знаешь, на самом деле наши батуры, которые мы приготовили для Кришны, да. Они, я думаю, будут не менее вкусные, чем вкусный торт. Я надеюсь. Да. Можно еще вкуснее. Да, тем более просад. Просад – это пища самая вкусная, потому что это на самом деле милость Кришны. Итак, я думаю, что время для... Кришны должно быть отведено не менее 15 минут, чтобы он спокойно вкусил просад. То есть мы отводим время для Кришны. Вот мы можем себе это позволить. Мы отводим, чтобы, ну, не заставилась около Кришны грязная посуда. Представь себе, что ты вкусил и хочешь заняться чем-то другим, сидя за столом, а посуда вот около тебя, это грязно, никто не убирает. Поэтому нужно убрать вовремя. Ну, это да. Даже если это предназначается Кришне. Не потому, что мы ему назначаем какое-то определенное время, а для того, чтобы все было убрано вовремя. Ну что ж, выкрутились. Да, с кем поведешься, того и наберешь. Но вообще, Володь, больше серьезности, пожалуйста. Серьезно, сейчас вот надо взять колокольчик. Это ведь таинство, да. Угу. Чтение маха-мантры – это таинство. Давай, бери колокольчик и читаем. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Ну и теперь также серьезно и, главное, аккуратно вымоем посуду за Кришной. Переложим наши вот эти батуры. Это теперь уже... Маха-прасад. Переложим в отдельную чашечку. Так. Вообще, маха-прасад должен всем доставаться поровну. Вот раздели, пожалуйста, пополам. Так пополам или поровну? Поровну и пополам. И пополам. Вот. И теперь можно вкушать замечательные лепешки. Маха-прасад. Милость Кришны. Ох, Ниргуна, набатуримся. Набатуримся. Ниргуна, вот вам одну... Сколько вам батур положить вообще? Ну, одну хватит. Нет, Ниргуна, вы заслужили больше. Неужели? Вы же смеялись так. Неужели? Да, вот вам две. Ну, спасибо. Я не откажусь от маха-прасада никогда. Да, так. Действительно. Да, начинается таинство. Жалко, что... Пропала вот... фигура. Всё. Пропала фигура вообще. Зато духовно обогатимся. Точно. Нормальная. Ой, какая это фигура, гос, о чем вы? Ой, ну вот это замечательно. Батур. Всем батурам ура. Просто классная штучка. Рекомендуем вам научиться готовить эти пышные пури из кислого теста. Замечательная добавка к любому блюду. И отдельно замечательно.